37. Я гляжу по сторонам. Чуть дальше народу меньше, и свободное окно с надписью «Платные услуги». А ведь у меня в кармане прямой проход к хорошему обслуживанию и отсутствию всяких сложностей. Чего стоит? Завернуть туда? Заплатить? И все. Но контракт нужно подписать. Дать согласие. Думаю, мнусь. Сложно сказать, доверяю я Косте или нет. Скорее, да. Хотя это ничего не значит. Олегу я тоже доверяла. И это не помешало ему ограбить меня, унизить и выкинуть из квартиры. От напряжения начинает подташнивать. В итоге не выдерживаю. Понимаю. Нужен кто-то со свежей головой. И звоню Машке, ощущая себя той самой блондинкой из древнего фильма про Ивана Васильевича, которая говорит: «Галочка, ты сейчас умрешь!» Думаю, что Маша сходу будет кричать: «Соглашайся!» Но оказывается, я плохо знаю свою подругу. Она выслушивает внимательно, уточняет детали, потом молчит и переспрашивает. «Так, давай по порядку. Брак будет длиться 4 месяца. Оплата 1 000 000 за каждый и квартира после». «Да. И я не знаю, как мне поступить». Маша вздыхает. «Мне очень хочется сказать «подписывай», но ты у меня единственная подружка. Я тебя очень люблю и не хочу, чтобы тебе потом было больно. Поэтому давай так. Сейчас, раз ты уже в консультации, не трать нервы, делай все платно. Там же какие-то анализы, УЗИ и прочее. Не так много за первый визит. Я тебе эти деньги одолжу, если вдруг ты не захочешь выходить за Зарецкого. Или пусть это будет мой вклад в твою хорошую жизнь. Вернешь проценты потом». Машка смеется. «Будешь мне одалживать свою малышку на выходные в парк каруселей. Всегда хотела покататься, а вроде взрослая уже, одно неудобно. Маш, я верну, если что. Уже ищу подработку». «Кто бы сомневался». Машка вздыхает. «Давай прекращай распускать сопли и иди к врачу». «А дальше?» Собственная беспомощность раздражает. Но тут в консультации душно и громко, и больше всего хочется, чтобы кто-то умный сказал мне, как поступить. «А дальше мы с тобой выпьем кофе в кофейном доме. Он там в 2 шагах. Давай, не стой столбом, делай все, что надо. Если нет денег на счету, скинь мне код. Я оплачу». «Договорились?» «Лика, выдыхай, все нормально, справимся. Зарецким или без. Все путем. Давай о том, чтобы сейчас в консультации сделали все как надо. На врача внимательно посмотри. Сама понимаешь, у меня детей нет. Я совсем не знаю, как там и что». «Хорошо». У меня гора падает с плеч. Видимо, стресс и гормональная перестройка как-то влияют, но мне проще сейчас сделать то, что говорит Маша. На все у меня уходит 1,5 часа. Оформляют очень быстро и вежливо. Потом поручают меня врачу, приятной и тактичной женщине, которая крайне доброжелательна и осторожно налаживает контакт. Никаких очередей, дискомфорта и прочего. По итогу у меня папка с направлениями, результаты УЗИ, на котором полный порядок, куча рекомендаций, что делать и чего не делать, и, наконец, хорошее настроение. Стоимость услуг ниже, чем я ожидала. Плюс доктор делает мне скидку на первый визит, и я понимаю, что нервничала по пустякам. С ребенком все в норме. Состояние для первого триместра вполне хорошее. Доктор настроена позитивно, чего и мне рекомендует. Когда я вхожу в кафе, Маша уже ждет меня за столиком. Столик самый уютный. 2 диванчика за искусственной изгородью, подальше от дверей. «Тебе кофе-то можно?» «Если без коньяка?» Я подмигиваю. «Тогда мой не пей». Машка шутливо закрывает чашку ладонью. Заказываю капучино и круассан с земляникой. Пока ждем заказ, Маша не теряет времени, расспрашивает про все, что произошло. Про суд в подробностях. Про Зарецкого в еще больших деталях. Потом читает контракт. Я редко вижу ее такой задумчивой и серьезной. Обычно она как сгусток энергии. «Здесь есть подвох», — наконец говорит она. Не очень понимаю, какой, если честно, но точно есть. Подвох? Что с меня может взять Зарецкий? Маша, он же миллионер. Даже если меня целиком продать на органы, это не окупит таких сумм. Говорю же, не знаю, но узнаю. Может, ваш фиктивный брак будет длиться дольше? Тут продление. Или у него есть еще один ребенок, и он его на тебя навесит? Да ну тебя! Или Миру нужно водить в кружок игры на волынке? Или он влюбился в тебя с первого взгляда и нашел простой способ обманом затащить в ЗАГС? Угу, вот да, завидная невеста. Бездомная, только что разведенная на втором месяце. Зарецкий в курсе твоей беременности? Маша прикусывает костяшку. Я отрицательно мотаю головой. Нет, это не его дело. Ни развод и суд с Олегом, ни мое положение. Еще 3 месяца особо заметно не будет. А потом, я надеюсь, мне уже не придется давать отчеты постороннему для меня человеку. Маша долго молчит и потом выдает неожиданное. Если бы на твоем месте была бы Вера, она бы подписала контракт, выскочила за Зарецкого замуж, а потом бы заявила, что беременна от него. Я давлюсь круассаном. Маша, ну это перебор. Да и сейчас не средневековье. ДНК-тест стоит копейки, и понять, чей ребенок, дело времени. Это когда ребенок уже родился. А пока он в животе, все немножко сложнее, и можно дурить людям голову и отказываться от теста. Хотя Вера скорее бы сделала аборт и потом уже с чистой совестью затянула Зарецкого в койку, чтобы с гарантией. Я не к тому, что предлагаю тебе такой вариант, просто прикидываю возможности. Машка рассуждает легко, значит, много об этом думала. Первое, ты помогаешь Зарецкому создавать счастливую семью. Второе, ты выходишь за него замуж. И как только происходит первое, ты оказываешься под прицелом прессы и под прицелом его бывшей жены. И пока не происходит второе, ты в очень уязвимом положении. В смысле? Жена Зарецкого наркоманка. Что там в голове, фиг знает. Она может решить разобраться с тобой простым способом. Нет человека — нет проблемы. Может, поэтому такие суммы в контракте? Она уже меня видела. Я рассказываю про визит Оксаны. Закончив, добавляю. Мне не кажется, что она может на меня накинуться. Она умная, стервозная и хорошо понимает, на кого подумает, если дело вскроется. И все же давай поосторожнее. Машка допивает кофе и, наконец, спрашивает главное. Ты согласишься стать мамой по контракту? Я молчу, понимая, что решение принимать именно сейчас. Откладывать бесконечно нельзя. Я еще раз взвешиваю все минусы и плюсы. Давлю собственную гордость, которая орёт, что ничего не нужно, и я все сделаю сама. Не сделаю. Я это прекрасно понимаю. Достаточно в моей жизни самообмана. Да, соглашусь. Мой ребенок будет счастлив и обеспечен. И если ради этого мне нужно сделать счастливый Миру, то это не самая плохая работа. Она чудесная девочка. Знаешь, я всегда мечтала о такой дочке. Я думаю, что Мире здорово повезло. С тобой. И Зарецкому тоже. Надо же, случайно на улице найти красивую, умную, порядочную и беременную. Добавляю я, зная, к чему клонит подруга. Не забывай. Это бонус, смеется она. Все готовое.